Глава 39. Террен сидел как на иголках. Пора делать ноги. Он должен позвонить Королусу по кличке Компьютер и выяснить, сколько нужно времени для того, чтобы по мобильнику найти его владельца. Наверное, все делается быстро. Копам только и надо, что заглянуть в свои компьютеры. До того, как они примчатся сюда, минут 10. У него почти совсем нет времени. «Тетушка, мне нужно возвращаться на работу, иначе меня уволят. Но сначала я должен знать, как моя сестра». «Я записала номер вашего телефона и сразу вам сообщу». Террен задумался. «Полицейские скоро сюда нагрянут и узнают все. Что Надя здесь, в больнице, и что в нее стреляли. Как только она придет в себя, ее начнут допрашивать. И скажут, что ее брат — вор-карманник, щипач». Что он убил охранника в торговом центре. Что будет с Надей в ее-то состоянии? А главное, он ни черта не может изменить, потому что ей требуется квалифицированная помощь медиков. Сейчас он не может забрать ее отсюда. Хорошо, что хотя бы Надя будет спасена. Потом он ей позвонит и скажет, все не так, как ей говорят. Пусть никому не верит. Сначала она должна поправиться, а потом расскажет ей все. А сейчас пора убираться отсюда, избавиться от этого нового телефона, потому что его номер записан в Надином телефоне, с которого с ним говорил Капюшон. Его легко вычислить. Он снова должен стать невидимкой, чтобы сделать то, что он должен. Настало время расплаты. «Что с вами?» — спросила пожилая администраторша. «Тетушка, можно ваш номер? Я сам вам позвоню. Прошу вас, нам на работе запрещают разговаривать по телефону». «Кем же вы работаете, а? Уж, конечно, там все поймут, ведь ваша сестра в больнице». «Тетушка, я занимаюсь малярными работами по контракту, у меня строгий начальник». Она покачала головой, как несправедливо, потом посерьезнела. «Вас захотят допросить полицейские, чтобы вы рассказали, что произошло». Террен задумался. «Хорошо, дайте им мой номер, но сейчас я должен идти. Вот только не могли бы вы сходить и спросить, как там сестра, пожалуйста?» «Пока распишитесь здесь», — велела администраторша и протянула ему анкету. «А я попробую что-нибудь выяснить». Грисел попросил Мбали, чтобы вон Купидон, когда вернется в штаб-квартиру у Ровб с телефонами, задержался на работе. Сам он опечатал дверь 21-й квартиры желтой лентой и пригрозил смотрителю самыми суровыми карами, если тот кого-нибудь сюда впустит. «Ну да, если только они тоже не начнут цитировать статью 60-Б», — буркнул старик. Грисел сделал вид, что не расслышал. Он еще раз поблагодарил студента. «Пожалуйста, капитан, всегда пожалуйста. И помните, никому ни слова. Буду нем, как рыба». «Надолго ли?» — подумал Грисел и сбежал вниз к своей машине. Включил сирену, поставил на приборную панель проблесковый маячок и помчался вперед на полной скорости. На шоссе номер 1 за заправкой он снова включил свой сотовый телефон и увидел, что у него 4 сообщения на автоответчике. Им придется подождать. Он не хотел тратить время на то, чтобы надевать наушники. Террен все больше волновался. Шли минуты, а администраторша все не возвращалась. Наверное, копы уже в пути. Он навострил уши, прислушиваясь, не раздастся ли вдали завывание сирен, но ничего не услышал. Наверное, вычислить местонахождение человека по телефону — дело все же не такое быстрое. Но если он сейчас сбежит, администраторша поймет, что рыльце у него в пушку. К его огромному облегчению она вернулась, улыбаясь. «Ваша сестра поправится. Врач говорит, ей крупно повезло. Пуля где-то застряла. У нее ничего серьезного, только ребра сломаны вот здесь». Она ткнула себя в бок. «Внутренние органы не повреждены. Нет и внутреннего кровотечения, только наружное. Ну и ребра очень болят. Состояние стабильное, так что вам можно за нее не волноваться. «Не волноваться, хотя бы какое-то время». «Тетушка, спасибо вам большое!» — воскликнул Тейроне, соображая, куда могла попасть пуля. Он вспомнил тот миг, когда пистолет глухо кашлянул, а Надя вдруг упала. По какому-то наитию он схватил ее сумку и начал выкладывать содержимое на столик администраторши. Добрался до толстенного учебника «Химия и химическая реактивность», авторы Коц, Трайхель и Уивер. Отметина оказалась сверху. Кусок толстой обложки и несколько страниц были выжжены. Ее спасла химия. Администраторша покачала головой. «Представляете?» «А можно пока оставить сумку у вас? Пусть знает, что ее вещи целы и невредимы». «Да, пожалуйста». «Сколько времени она здесь пробудет?» «Точно не знаю, но, наверное, 4 или 5 дней». «Сколько мне принести денег?» «На всякий случай еще 3000, а потом при выписке произведем окончательный расчет». Террен не думал, что он будет встречать Надю из больницы, ведь он в розыске. Он вежливо кивнул, поблагодарил администраторшу, попрощался и ушел. Бенни Грисла передернуло. Он мчался по шоссе со скоростью 145 км в час, и его переполняло отвращение к себе самому и к ГАП. Это они виноваты в том, что он не может говорить по своему телефону. Что пришлось вести важный разговор в присутствии двоих гражданских по чужому телефону. Надо было еще раз набрать на один номер, поговорить с Тейроном. Если, конечно, ответил Тейроне. А кто же еще? Логически рассуждая, кроме него некому. Гильзы на месте похищения прямо указывали на Кобр. Свидетель утверждал, что похищенная — цветная девушка. Кобры побывали на съемной квартире Тейроне в Бокапе. Они знали, что Надя учится в Стелленбосе. Они искали ее, нашли и похитили. Им очень хотелось добраться до Тейроне, потому что у него есть что-то нужное им. Кобры — иностранцы. Они не говорят на африканц. Так что, скорее всего, ему ответил Тейроне. Телефон сестры почему-то оказался у него. Может быть, взял на время? Зря он отдал телефон студенту. Надо было позвонить Тейроне еще раз и сказать: «Приходи, мы тебя не арестуем, только приходи к нам и расскажи все. Мы охотимся не за тобой, а за кобрами. И еще нам нужна твоя сестра». Но именно по этому номеру со своего телефона он звонить и не может, потому что тогда в ГАП быстро все поймут. Он выругался и, не включая сирены, свернул на Дурбан-Роуд. Его пропускали. Он надеялся, что Купидон уже вернулся с новыми телефонами. «Боже!» — вздохнул Королус по прозвищу Компьютер. «Во что ты вляпался?» Террене шел по Думини-стрит к стоянке такси на Франц-Конради-авеню. Телефон он прижимал к уху. «Ничего такого, с чем нельзя справиться. Скажи, пожалуйста, что можно узнать по номеру сотового телефона?» «Все, Террене. Где ты сейчас? Где ты был? Кому ты звонил? Кто звонил тебе? И кому ты отправлял смски? Они даже могут прочесть твои смски, брат. Так что, надеюсь, ты все вовремя почистил». «Ясно. Сколько нужно времени, чтобы все узнать?» «Зависит от разных факторов. Кто именно будет искать тебя по мобильному телефону?» «Не знаю». «Не свисти, частные лица или копы?» «Какая разница?» «Такая, что копам, прежде чем копать, сначала нужно получить ордер. Это отнимает время. Частные люди могут делать, что хотят, если у них есть нужное оборудование. Тебя засекут через полчаса». У Тейроне руки чесались поскорее выбросить телефон. «Сейчас же». Те типы, капюшон и убийца из торгового центра, непонятно, на что они способны. Они очень быстро добрались до Нади, они узнали, где он живет, устроили засаду в Бельвилле. Хитрые ублюдки, и они хотят его убить. «Ясно, спасибо, компьютер». «Не благодари меня, а лучше перестань валять дурака. Опомнись, брат, ты ведь не крупный игрок, ты всего лишь карманник». Грисл нашел Купидона в кабинете Мбали. Вон деловито вставлял в телефоны сим-карты. Мали говорила по городскому телефону. «Альварес», — говорила она, — «на конце «С». Нет, я не буду ждать. Дело очень серьезное. Оставайтесь на связи и сообщите все, что вам известно». «Почему вы должны мне поверить, что я сотрудница полиции?» «Потому что я так говорю». «Нет, мне не нужно знать, в каком номере она живет. Я хочу лишь знать, бронировала ли она». Мбали вскинула голову на Грисела и с досадой покачала головой. «Вон, мне нужно позвонить по телефону». Грисел показал на трубке, лежащие на столе. «Этот готов, бери его себе». Купидон протянул трубку Бенни. «Правда, батарея еще не до конца зарядилась. Извини, Бенни, это ZTE-F900, модель не самая новая, но ничего другого достать не удалось. Наушники еще в упаковке». Грисел никогда не слышал о телефонах ZTE. Он повернул трубку в руке. С виду обычный телефон с кнопочной клавиатурой. «Тем лучше, он хотя бы знает, как им пользоваться». «Спасибо», — сказал он, доставая карту Нади из кармана и набирая номер. Ему долго пришлось слушать гудки. «Спасибо», — сказала Мбали. «Видите, не так все было и трудно». Она нажала отбой. «Алло», — ответил женский голос у самого уха Грисела. «Надя?» — удивленно спросил он. «Нет, это сестра Абигаль Малгас из медицинского центра Луи Лейтпольда. Кто говорит?» Дверь кабинета Мбали распахнулась настежь, и все увидели скелета. «Я нашел Лилиан Альварес», — торжествующе воскликнул он. «Отель «Огонь и лед» в Протее на Нью-Черч-стрит». «Алло», — сказала сестра Малгас, — «вы меня слышите?»